Творог визави. 200 граммов зернистого творога. 1 баночка консервированной кукурузы. 3 свежих помидора среднего размера. 3 свежих огурца среднего размера. 1 головка красного сладкого лука. 1 столовая ложка масла виноградной косточки. По щепотке белого и душистого перца. Нарезать лук тонкими полукольцами, огурцы – пластинками, помидоры – небольшими кусочками. Добавить кукурузу, поперчить, полить маслом, заправить творогом, аккуратно перемешать.